То есть его привозят ребенка туда, как контейнер здоровых органов. На него смотрят как на контейнер. Потом там организуют как бы гибель этого ребенка от несчастного случая. Но все его органы уже распроданы. И кто-то зарабатывает на этом здесь и там. Конечно, это очень страшное преступление. И это не принесет счастья тем детям, которым переставят органы с убитого ребенка. Это будет проклятие. Поэтому еще раз прочитаем эту заповедь. Здесь говорится: «Ни вдовы, ни сироты не притесняй. Если же ты притеснишь их, то когда они возопьют ко мне, я услышу вопль их, и воспламенится гнев мой, и убью вас мечом». То есть Бог сам вмешивается в такую ситуацию. Бог даже не говорит: убейте такого. Здесь он говорит, что сам убьет. «И будут жены ваши вдовами, и дети ваши сиротами». Обычно ведь угнетают других людей, чтобы какую-то прибыль получить. А тут вред прямой получают, никакой прибыли. Ты угнетаешь вдову, чужую жену, твоя жена станет вдовой. Ты эксплуатируешь детей беспризорных, чужих детей, сирот. Твои дети станут сиротами. Мегет от мегет, мера за меру. «Если дашь деньги взаймы бедному из народа моего, то не притесняй его и не налагай на него роста». Писание категорически запрещает отдавать деньги в долг под проценты. Это страшный грех. Почему это страшный грех? Мы сейчас это можем видеть. Весь экономический кризис, который порожден западной банковской системой, он связан с тем, что возник класс людей, банкиров прежде всего, которые, ничего не производя, зарабатывали на процентах. А так как этот их доход не подкреплялся их трудом на благо общества, возник экономический дисбаланс и рухнула экономическая система. Только из-за этих спекулянтов, которые, банкиры-спекулянты, они делали свой капитал на обороте чужих средств на процентах. Поэтому нельзя отдавать деньги в рост. Нельзя класть деньги в банк под проценты, потому что в Библии несколько раз повторяется, что проценты мерзость в глазах Бога. И это повторяется и в Ветхом Завете, и в Новозаветной Церкви. Правила поместных соборов и вселенских соборов повелевают отлучать от церкви ростовщиков или тех, которые богатеют с процентов. Ты можешь сказать: я не банкир, я же беру с банка проценты. Значит, ты такой же микробанкир, просто у тебя не те масштабы. У тебя немножко другие масштабы. Но это тот же самый грех. А как же тогда можно участвовать своими деньгами в бизнесе другого человека? Ты можешь принимать долевое участие. Долевое участие. Например, человек говорит: я хочу построить магазин. Дай мне деньги. Под проценты я беру у тебя. Вы им отвечаете: под проценты не могу дать, но я могу тебе дать деньги, вот я убедился в том, что у тебя бизнес получится, и я как компаньон твой хочу выступать. То есть это система акций. То есть вы выступаете как акционер, участвуете в бизнесе. Вот здесь дивиденды вы можете брать, если выступаете как акционер. А если просто положили деньги и с них хотите что-то иметь, вот здесь возникает паразитический такой образ жизни, когда ничего не производя, человек потребляет очень много, и когда таких становится все больше, больше, больше, в конце концов возникает экономический дисбаланс, и из-за этих тунеядцев вся экономическая система теряет равновесие, и мы обрушиваемся в социальную турбулентность, экономический кризис. Поэтому кризис, он порождается не трудящимися, которые кровью и потом создают ценности общества, а он порождается теми людьми, которые хищническим образом эксплуатируют других людей. Если возьмешь в залог одежду ближнего твоего, до захождения солнца возврати ее. Вот это очень серьезный принцип. То есть, если человек дает что-то в залог нам, что значит до захода солнца возврати? Это можно понимать в буквальном смысле, но можно понять и в аллегорическом. В залог отдается одежда. Не думайте, что в старину люди имели много одежды. Это сейчас у нас там гардероб целый может быть, там разные пиджаки висят. Их моль поедает, и некоторые бы так и не одевают. Разумнее было бы, конечно, раздать ту одежду, которую мы не используем. Эта заповедь учит нас тому, что есть такие вещи, которые насущны для человека. И если он под залог нам что-то дает, что его реально кормит, что является насущной ценностью, повседневно необходимой для него, здесь мы должны действовать в совсем другом режиме. Поэтому вот это выражение «до захождения солнца возврати ее», это выражение надо понять так. Ты берешь в залог у человека что-то, но когда ты видишь, что закатывается удача для него и наступает социальная тьма для него, ему тяжело становится, верни все. Как сейчас многие люди требуют, чтобы с Гаити списали все долги, которые они задолжали там Парижскому клубу, другим банкам. Это честно. Это действительно справедливо, когда люди пострадали, им все списывается. Благополучие как бы закатилось, они оказались в тяжелой ситуации, и вот здесь важно им помочь. Если возьмешь в залог одежду ближнего твоего до захождения солнца, возврати ее, ибо она есть единственный покров у него, она одеяние тела его, в чем будет он спать? Итак, когда он возопьет ко мне, я услышу, ибо я милосерд. Вот еще один грех, который вопиет Богу, это когда пытаются обогатиться за счет несчастья другого человека, когда спекулируют на беде другого человека. Судьи не злословь, и начальника в народе твоем не поноси. Здесь запрещается злословить судей. Но каких судей? Которые судят по закону Божию. Статус судей имели священники. То есть злословить священника, особенно когда он выносит законодательное решение, обязательно для исполнения нельзя. А вот выражение «и начальника в народе твоем не поноси», оно имеет более широкий смысл. Когда Савва стал апостолом Павлом, и отрекся от заблуждений иудаизма, на него организовали охоту иудеи. И была даже группа таких иудеев-фанатиков, которые дали обет, что они не будут есть, пить, пока не убьют Павла, апостола. И, скорее всего, они умерли с голода, потому что они давали, наверное, религиозный обет, клялись на Торе, на Пятикнижии Моисея. То есть была лютая ненависть к апостолу Павлу. Однажды его хотели убить, и чтобы его спасти, его спускали на корзине с городской стены. Его били палками, много раз преследовали. Но вот однажды он оказался перед лицом первосвященника еврейского народа, который был главою Синедриона, Сангедрина еврейского. А апостол Павел давно уже не был в Иерусалиме, он не знал, кто теперь глава Синедриона, и он не знал, кто первосвященник, потому что он ушел в христианство.